Глава шестая. Поэзия Пушкина несет в себе и свою собственную историю, будучи прежде всего обусловленной личностью самого поэта, следовательно, и обусловив его судьбу. Говоря о судьбе, следовало хотя бы в самом общем виде определить, что мы понимаем под судьбою. В житейском смысле судьба – это как бы сверхличное предначертание всякому из нас всего того, из чего складывается наша жизнь, со всеми ее горестями и радостями, удачами и неудачами, счастьем и несчастьем. При таком понимании человеческой судьбы человек предстал бы перед нами главным образом как сотворенный судьбою, нежели как сотворивший ее. Но, конечно же, в действительности судьба – нечто совсем иное. Она равно зависит от нас, как и мы от нее. Даже и тот, кто живет по закону, как Бог на душу положит, в той или иной мере участвует в создании своей судьбы. В особенности же относится это к выдающимся людям. Все они люди судьбы. О том не может быть спора. Речь о другом. Одни из нас, а таковых абсолютное большинство, преимущественно прилаживаются к судьбе, как и к складывающимся обстоятельствам, и постоянно заняты или сознательно, или, как правило, бессознательно перестройкой себя применительно к ним. Другие же, напротив, учитывая также изменения, происходящие в обстоятельствах, с тем большей решительностью настаивают на своих основных духовных качествах. Эти два типа отношения человека с судьбою наиболее ярко воплощены, соответственно, в Толстом и в Пушкине. Толстой страшился судьбы, избегал встреч с нею, пытался обойти ее. Уже явно умирая, он надеялся как-то обмануть ее, то есть смерть. Сколько бы он ни жил, он боялся преждевременной смерти, так как для достижения совершенства своего, к которому он стремился от начала своего самоосознания, ему бы все равно не хватило никакой жизни, сколько бы она ни длилась, ибо самосовершенствованию нет конца. Толстой создал удивительные картины смерти. Однако самые впечатляющие из них в виде самоубийства, как то случилось с Анной Карениной, либо показывая умирание, как бы означающее призрачность земного бытия, так преподнесена смерть князя Андрея. Пушкин, в противоположность Толстому, занят не тем, каков будет итог жизни, а тем, чтобы, как процесс, она была достойна его. Он весь в каждой минуте своего бытия, неизменный, бесконечно доверяясь себе и столь же безмерно взыскивая из себя, потому и смотрит на предстоящий ему путь без боязни. Он, конечно, не напрашивается на беды и несчастья, но и не ставит перед собой задачи обойти их, уклониться от них, потому как они неотъемлемы от нашего бытия. Следовательно, идет бесстрашно навстречу всему, что неразлучно с нашим бытием. Так появляется в поэзии Пушкина тема конца, всякий раз преломляемая, в самых мажорных тонах. И в самом деле мы движемся к себе, в смысле все большего овладения собою, лишь так или иначе приближаясь к своему концу. Тем самым отпадает минорное восприятие конца, освобождая место для мажорного отношения к нему. Настроим же себя на этот лад. Начнем с телеги жизни, 1823, приведем ее полностью. Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой, седое время —